Глава пятая. Совет трех. Известие об отъезде миссис Джазеф настигло доктора Ориджа во время завтра следующего дня. Никакого удовлетворительного объяснения он не получил и с трудом мог поверить этой новости. Он поспешно закончил завтрак и отправился в голову тигра 2 часами раньше планируемого. По дороге к гостинице его встретил единственный работавший там официант. «Меня послал к вам мистер Фрэнклинд», — сказал он. «Господин вас просит прийти как можно скорее». Это правда, что сиделка миссис Фрэнклинд была отослана вчера вечером по приказу мистера Фрэнклинда? — спросил доктор. «Именно так, сэр». Доктор, казалось, расстроился. Он считал, что следовало бы посоветоваться с ним, прежде чем рекомендованная им сиделка будет уволена. Неужели мистер Фрэнклинд настолько полагается на свой титул и деньги, что ему не важно мнение других о нем, как о достойном джентльмене? Никогда еще доктор не думал так пренебрежительно о богачах. Никогда еще его не одолевало столько революционных мыслей, как когда он в угрюмом молчании следовал за официантом в комнату мистера Фрэнклинда. «Кто здесь?» — спросил Леонард, услышав, как открывается дверь. «Мистер Оридж, сэр», — ответил слуга. «Доброе утро», — сказал доктор весьма резко. Мистер Фрэнклинд сидел в кресле, скрестив ноги. Мистер Оридж сел напротив и также скрестил ноги. Руки мистера Фрэнклинда были в карманах халата. У мистера Ориджа карманов не было, так что он засунул большие пальцы в проймы жилета. Он демонстрировал свое неприятие наглости и богатства. Для него не имело никакого значения, что мистер Фрэнклинд слеп, и фамильярное поведение доктора не могло произвести на него никакого впечатления. Главное, что он утвердился в собственных глазах. «Я очень рад, что вы пришли так рано, доктор. Вчера вечером случилось весьма неприятное происшествие. Я был вынужден сразу же отослать новую сиделку». «В самом деле?» — спросил доктор тоном, который, по его мнению, должен был показать мистеру Фрэнклинду, что он принимает это известие совершенно равнодушно. — Значит, были уверены? — Если бы было время послать за вами и спросить совета, — продолжал мистер Фрэнклинд, — я был бы рад так и сделать. Но медлить было нельзя. Миссис Фрэнклинд так сильно звонила в колокольчик, что мы все перепугались. Когда меня проводили в ее комнату, она была сильно возбуждена и встревожена и сказала, что ее ужасно напугала новая сиделка. Розамонда уверена, что женщина была не в себе, и попросила, чтобы я немедленно выпроводил ее. Что я мог сделать в таких обстоятельствах? Может показаться, что я действовал неучтиво по отношению к вам, но миссис Фрэнклинд была в таком тревожном состоянии, что я не мог сказать, каковы будут последствия малейшей задержки. А позже она и слышать не хотела о том, чтобы мы вас беспокоили в поздний час. Надеюсь, вы поймете меня правильно, доктор. Мистер Оридж несколько смутился. Он поймал себя на мысли, что восхищается манерами состоятельных и знатных людей. И вот он уже обдумывал уважительный и льстивый ответ. «Вы, естественно, хотите знать, что сделала или сказала эта женщина», продолжал мистер Фрэнклинд. «Но жена была вчера в таком нервном и испуганном состоянии, что я не решился беспокоить ее и отложил все расспросы на сегодняшнее утро. Вы так любезно позаботились о поиске сиделки, что имеете право услышать причины, заставившие нас отослать ее. К счастью, миссис Фрэнклинд уже чувствует себя гораздо лучше, нежели я мог ожидать. Она ждет нас, и если вы будете столь добры, что подадите мне руку, мы немедленно пойдем к ней». В комнате миссис Фрэнклинд доктор сразу же заметил, сколь неблагоприятно подействовало вчерашнее происшествие. Он отметил, что улыбка, с которой Розамонда приветствовала мужа, была самой слабой и печальной из всех, что он видел на ее лице. Глаза были тусклыми и усталыми, кожа сухой, а пульс неровным. Ясно было, что она провела бессонную ночь и не отдохнула. Отмахнувшись от расспросов доктора, она почти сразу перевела разговор на миссис Джазеф. «Полагаю, вы уже слышали, доктор, что у нас вчера случилось? Не могу выразить, как все это меня опечалило. Мое поведение в ваших глазах и в глазах этой несчастной женщины может показаться поведением капризной и бесчувственной особы. Я готова заплакать, когда вспомню, как необдуманно поступила и как мало мужества проявила. О, Ленни, ужасно ранит чувство любого человека, но причинить такую боль, как мы причинили этой женщине, беспомощной женщине, мы заставили ее так горько плакать. Но Розамонда, — прервал ее мистер Фрэнклинд, — ты сетуешь на последствия, но забываешь о причинах. Вспомни, в каком состоянии я нашел тебя здесь. Вчера ты была уверена, что эта женщина не в себе. Ты же не изменила своего мнения на этот счет? Именно об этом я думала всю ночь. Я не передумала, уверена, что с разумом бедного создания что-то не так. И все же, когда я вспоминаю, как она пришла сюда, чтобы помочь мне, и как она хотела быть полезной, то не могу не чувствовать стыда за свои подозрения, не могу не упрекать себя за то, что стало причиной ее отъезда. Мистер Оридж, заметили ли вы в лице или манере поведения миссис Джазов что-нибудь такое, что заставило бы вас усомниться в том, что ее разум в порядке? — Конечно, нет, — ответил доктор, — иначе я никогда не решился бы рекомендовать ее вам. Я бы не удивился, услышав, что она внезапно заболела, что с ней случился припадок или несчастный случай, но ваши подозрения о ее психическом расстройстве меня, признаюсь, удивляют. — Неужели я так ошиблась? — воскликнула Розамонда, смущенно глядя то на доктора, то на мужа. — Ах, Ленни, если я в самом деле ошиблась, я никогда не прощу себе. — Расскажи, почему ты заподозрила, что она сумасшедшая? — спросил мистер Фрэнклинд. Розамонда колебалась. — Мой рассказ покажется вам пустым и глупым. Между тем я сама отнеслась к этому очень серьезно. Боюсь, вы подумаете, что вовсе не было причины пугаться и что я была несправедлива к несчастной женщине. — Расскажи все, как было, любовь моя. — Прошу заметить, миссис Фрэнклинд, — прибавил мистер Оридж, — что я не придаю большого значения своему мнению о миссис Джазов, ведь у меня не было достаточно времени, чтобы сформировать его. У вас было гораздо больше возможностей для наблюдений. Приободренная Розамонда рассказала обо всем, что произошло в ее комнате накануне вечером, вплоть до того момента, как она закрыла глаза и услышала шум шелкового платья у постели. Прежде чем повторить необыкновенные слова, которые миссис Джазов прошептала ей на ухо, она сделала паузу и серьезно посмотрела на мужа. — Что же ты остановилась? — спросил мистер Фрэнклинд. — Я все еще нервничаю и волнуюсь, Ленни, когда вспоминаю слова, которые сказала мне сиделка перед тем, как я позвонила в колокольчик. — Что же она сказала? Ты не хочешь повторять ее слов? — О, нет-нет, я очень хочу обо всем рассказать и услышать ваше мнение, что бы ее слова могли значить. Как я и сказала, мы говорили о нашем намерении ехать в Порт-Джену и отремонтировать северные комнаты. Миссис Джазеф расспрашивала меня о старом доме. По-видимому, он ее очень интересовал. — Да? — Да. Так вот, подойдя к моей постели, она опустилась на колени и прошептала: «Как будете в Порт-Джене, держитесь подальше от миртовой комнаты!» Мистер Фрэнклин вздрогнул. «Есть такая комната в Порт-Джене?» — спросил он с нетерпением. «Я никогда о ней не слышала». «Уверены ли вы в этом?» — спросил доктор. До того момента мистер Оридж втайне подозревал, что миссис Фрэнклинд, должно быть, заснула вскоре после его ухода, и что рассказ, который она сейчас поведала с искренней убежденностью в его реальности, на самом деле был ничем иным, как серией ярких снов. «Я никогда не слышала о такой комнате», — ответила Розамонда. «Но я уехала из Порт-Дженской башни, когда мне было всего 5. Отец мой часто говорил о старом доме, но никогда не называл комнат особенными именами. То же самое я могу сказать и о твоем отце, Ленни. И помнишь, Архитектор жаловался в письме, что на ключах не было ярлыков с номерами или названиями комнат, и никто в Порт-Дженни не смог ему помочь с этим. Откуда же мне знать о Миртовой комнате? Кто мог мне о ней рассказать? Мистер Оридж казался озадаченным. Он все больше верил, что миссис Фрэнклинд спала и видела сон. «Я не могу выбросить из головы эти загадочные слова. Почувствуй мое сердце, Лени. Оно бьется быстрее обычного только от того, что я повторяю их тебе. Очень странные и поразительные слова. Как ты думаешь, что они означают?» «Важнее, кто эта женщина, что их произнесла», — заметил мистер Фрэнклинд. «Но почему она сказала это именно мне? Вот что я хочу узнать, чтобы чувствовать себя спокойно». «Тише, тише, миссис Фрэнклинд. Ради вашего ребенка, как и ради себя самой, постарайтесь сохранять самообладание и смотреть на это загадочное событие настолько спокойно, насколько это возможно. Я приложу все усилия, чтобы пролить свет на историю этой странной женщины и ее еще более странное поведение. Я сегодня же отправлюсь к миссис Норбери и найду способ заставить миссис Джазеф объясниться. Я передам ее госпоже все, что услышал от вас, и уверен, что она, как честная и решительная женщина, сможет объяснить этот таинственный случай». «Ступайте, ступайте сейчас же!» Усталые глаза Розамонды засияли. «Немедленно, мистер Оридж!» «Прежде я должен навестить нескольких пациентов», — заметил доктор, улыбаясь. «Ребенок вполне здоров, и я вполне здорова. Мы не задерживаем вас ни на минуту. И, мистер Оридж, будьте как можно мягче и внимательнее к бедной женщине. Скажите ей, что мне и в голову не пришло бы отослать ее, если бы я не была слишком напугана. Скажите, что мне очень жаль. Скажите, дорогая моя, если миссис Джазеф действительно помешана, то что толку заваливать ее всеми этими оправданиями?» — вмешался мистер Фрэнклинд. «Будет лучше, если мистер Оридж любезно объяснит все ее хозяйке и извинится за нас». «Ступайте, прошу вас», — вскрикнула Розамонда, заметив, что доктор намерен ответить мистеру Фрэнклинду. «Не бойтесь, миссис Фрэнклинд, я уже отправляюсь», — сказал доктор, открывая дверь. «Но обещайте, что вознаградите вашего посланника, когда он вернется, тем, что будете более спокойны и уравновешены, чем я нашел вас сегодня утром», — прибавил доктор и вышел. «Как будете в Порт-Дженни, держитесь подальше от Миртовой комнаты», — повторил мистер Фрэнклинд. «Это очень странные слова, Розамонда. Кто же эта женщина на самом деле? Она совершенно незнакома нам обоим. Встретились мы с ней случайно, и вдруг оказалось, что она знает о нашем доме нечто, чего и мы не знаем. Она предостерегала меня, Лени, и именно меня. Ах, если бы я только могла сейчас заснуть и не просыпаться, пока не вернется доктор». «Любовь моя, не слишком рассчитывай, что все станет понятно. Эта женщина может отказать давать объяснение». «Не говори этого, Ленни, иначе мне захочется встать и пойти допросить ее самой». «Даже и тогда ты ничего от нее не узнаешь. Она боится последствий, о которых мы не можем знать. И могу только повторить, более чем вероятно, что она ничего не скажет, и что еще вероятнее — откажется от своих слов. В таком случае мы сами найдем им объяснение». «Каким образом?» «Очень просто. Поедем в Порт-Джену, как только мне разрешат, и перевернем каждый кирпичик, пока не выясним, есть или нет в старом доме комната, которая носила бы имя Миртовой». «А если окажется, что такая комната есть?» — спросил мистер Фрэнклинд, подпадая под влияние энтузиазма жены. «Если так, — сказала Розамонда, и голос ее окреп, а лицо озарилось привычной живостью. — Разве можно сомневаться, что произойдет дальше? Разве я не женщина? И разве мне не сказали держаться подальше от Миртовой комнаты? Ленни, Ленни, неужели ты так мало знаешь о моей половине человечества, чтобы сомневаться в том, что я сделаю, как только комната будет обнаружена? Дорогой мой, Я немедленно войду в нее».